Нет, вижу, не отвечаешь. Смотри, я, короче, хочу сейчас немножко на следующей неделе ценник повышать, да, тариф немножко менять. И, ну, пишу тем, с кем хотел бы поработать, да, в кого верю. Вот, и точно знаю, у кого с большей вероятностью получится создать игровую крутую воронку. Я в тебя верю, поэтому, ну, мне было бы интересно над твоим проектом поработать, и я готов сделать тебе эксклюзивное специальное супер предложение, если тебе актуально еще. Поэтому, если актуально, напиши, вот, я тебе скажу, на каких условиях можно поработать.